Глава 30. Старший констебль Ронкайнен ехал на работу, как делал каждый день. 7 километров на велосипеде, затем заступить на службу и начать принимать звонки нуждающихся в помощи полиции и переадресовывать их для дальнейших мероприятий. Ронкайнен ждал тихого начала дежурства, безмятежных мгновений с чашкой кофе, потому что наступил вторник. А по полицейской статистике ночь с понедельника на вторник самая спокойная. Но сейчас телефон затрезвонил, едва он успел сесть за пульт дежурного. «Мой супруг не вернулся домой», — произнес женский голос в ухо Ронкайнена. «Сообщите, пожалуйста, ваше имя и опишите подробно все случившееся», — попросил констебль и глянул на остывающее содержимое кофейной чашки. «Меня зовут Карина Хельмерсон. Я звоню из Сайлойнена. Мой муж вчера пошел на пробежку и не вернулся». Констебль Ронкайнен приободрился. «Вы сказали на пробежку?» «Именно». «Куда?» «Не знаю». «Секунду, соединяю вас напрямую с одним из наших следователей», сказал он после полусекундной паузы. «Хорошо», — ответила женщина. «Следователь Фекете Анна слушает. Это одна из финских манер, которую Анна никак не могла для себя усвоить. Сначала называют имя, затем фамилию, венгры поступают с точностью наоборот. Меня зовут Карина Хельмерсон. Доброе утро». «Доброе. Мой муж не вернулся домой. Вчера он пошел на пробежку и с концами. Он ничего не сообщил и не отвечает на телефон. Я в панике. В газетах пишут...» Голос женщины дрогнул, она почти плакала. «Куда отправился ваш муж?» — спросила Анна. «Я не совсем уверена. Раньше он бегал в Селькомякке. Но после тех случаев, насколько я понимаю, перестал и начал бегать поблизости». Анна почувствовала волнение. Рика жила в Сайлойнене, а погибла в Селькомякке. Иногда он бегал в Айникалы и Рейтахарью, но после этих убийств туда ни ногой. Скажите, что-нибудь подобное с ним раньше случалось? Случалось ли ему отсутствовать день или два? Женщина разрыдалась. Нет, никогда. Мы поступим так. Я высылаю патруль, чтобы проверили беговые дорожки, о которых вы говорили, хорошо? Я перезвоню вам, как только появится информация. Будьте на телефоне. Хорошо, — ответила Карина. Анна бросилась в коридор. На какую-то долю секунды она задержалась у дверей кабинета Эска, решила пойти к Саре или еще лучше к Виркунену, но передумала. Взяла себя в руки, грохнула кулаком в дверь Эска и позвала его громко по имени. Эска открыл дверь. «Опять случилось», — сказала Анна. «Точнее, есть подозрение». «Твою же мать!» — сказал Эска и посмотрел на Анну с презрительным видом. От него разило перегаром и чесноком, а еще попыткой скрыть это все сосательной карамелью. Анну так и передернуло. Бегун мужчины не вернулся домой. Его супруга утверждает, что в последнее время тот бегал только поблизости, хотя раньше бегал в Селькомякке, Рейтахарью и Вайникала. Надо отправить туда патрульную машину, чтобы проверили все три объекта. А тебе вообще-то стоит почистить зубы и умыться. В этом возрасте уже не поможет, — ответил Эска. Анна направила патрульные машины с целью проведения проверки, сообщила Виркунену о случившемся и перезвонила Карине Хельмерсон. Она положила телефон на колонку. Эска слушал рядом. «Добрый день. Констеблю убойного отдела Фикета. Патрули отправлены, они сообщат мне, как только появится какая-то ясность». «Хорошо, спасибо». «Может случиться, что ничего особенного не произошло. Люди исчезают, а потом появляются. В конце концов, это довольно обычное дело. Касается и тех, с кем раньше ничего подобного не случалось». Анна задумалась о том, правда ли это. «Просто такое обычно говорят обеспокоенным родственникам». Вели мать уже сообщил бы. По идее, он должен быть уже на работе. Он никогда не прогуливал, если только по болезни. Вы справлялись на работе? Оттуда только что звонили. Ученики удивились, что учитель не пришел на урок. Значит, ваш муж учитель? Ее голос дрогнул. Да. В младшей школе Сайлойнена. В 6-м Б-классе. В 8 утра должен был начаться урок истории. Почему вы не позвонили раньше? Еще вчера вечером. Вряд ли ваш муж имеет привычку бегать ночью напропалую. Во сколько он ушел? Опять слишком много вопросов за раз, — отругала себя Анна. И зачем она всегда торопится? Обвинительный тон вопросов тоже неуместен. Я не была ночью дома. Уехала вчера в 19:30 вечера. И тогда Виэле мать сказал, что собирается еще пойти на пробежку. Куда вы поехали? К своей маме в город. Я частенько у нее ночую, ей 81 год. Думаю, ей уже недолго осталось, я хочу ее поддержать. Только что вернулась домой. Вы сами работаете? Директором лицея в Салуинене. Но сейчас взяла годовой отпуск за свой счет, чтобы ухаживать за мамой. То есть вы вернулись утром домой и заметили, что муж ушел на пробежку, но не вернулся домой? Да. Сначала я увидела машину во дворе и подумала, что он еще не ушел, потому что почти всегда ездит на работу на автомобиле. Но дом был пуст, а скоро я поняла, что он был пуст со вчерашнего вечера. Как вы это заметили? Почту никто не взял. Кофе был не сварен, никаких остатков еды на столе. Постель выглядела нетронутой, а его тренировочная одежда не валялась, как обычно, кучкой на полу в ванной. Карина начала плакать. Анну раздирали сомнения, поехать ли к ней или все же дождаться отчета патрульных. Сколько времени уйдет на осмотр всех трех беговых дорожек? Если мужчины убиты, все произошло по стандартной схеме, то его обнаружат довольно быстро. Предыдущих жертв никто не пытался спрятать. Обе валялись посреди беговой дорожки, словно бросая всем вызов. Анна предположила, что в течение 2 часов они будут знать, застрелен ли муж Хельмерсон или нет. «Вы справитесь? Или мне послать кого-нибудь к вам?» — спросила она. «Не знаю. Думаю, что справлюсь. Хотелось бы знать, что с моим мужем». «Нам всем хотелось бы. Будем надеяться, что он в добром здравии и уже едет домой». Вдруг он встретил знакомого, они отправились выпить пивка, и вечеринка затянулась или что-нибудь подобное. Такое происходит довольно часто. «Ну да, вы говорили уже». Карина произнесла это неожиданно холодно, так что Анну передернула. Она решила подождать, что сообщат патрульные, и не посылать никого Хельмерсон. По всей вероятности, все обстоит так, как Анна только что ей обрисовала. Почему она сразу подумала, что опять произошло убийство? Почему она меньше всего верила своим словам? Эска отправился в комнату отдыха. Анна пошла за ним. Они пили кофе в полном молчании. У нее закрывались глаза, в голове шумело. Опять получилось заснуть только под утро. Сколько раз ей приходилось являться на работу после нескольких часов сна? Сколько она еще так сможет? Анна смотрела на Эска. Тот казался уставшим. «Ты хорошо спал?» — вдруг спросила Анна. «Чего докопалась-то?» «Ничего. Извини, не хотела». «Любительница извиняться». «Извини за это», — зазвонил телефон. Анна нажала на кнопку с зеленым изображением трубки, поднесла телефон к уху и начала слушать, не говоря ни слова. Потом она кивнула и закончила разговор. «Да говори же, мать твою! Мужик нашелся?» «Нашелся». «Твою мать, где?» «Там же, где и Рика. Изрешеченный. У Ицела почтли в кармане. Третья жертва. Грёбаная жизнь». На беговой дорожке Селькомяки что-то поменялось. Нет, оно не было связано с осенью, расписанной опавшими листьями землей или голыми ветвями, и даже не с затянутыми тучами небом, с которого солнце уже не могло порадовать теплом. Анна сразу заметила. Все дело в жертве. Предыдущие выглядели ужасно, но в сравнении с этой более-менее прилично. Они хотя бы были просто застрелены. А здесь еще кое-что. Тело лежало на животе. Анна приближалась, стараясь дышать ровно, хотя ей очень хотелось бежать отсюда со всех ног. В мужчину выстрелили сзади, когда он уже лежал на земле. Это доказывает кровавая яма, возникшая от выстрела в упор в том месте, где должна быть голова. Жидкость и разможженные мягкие ткани впитались в опилки дорожки, практически отсутствуют кровавые брызги. Картина, в принципе, еще терпимая, если бы повсюду не было бы крови, как если бы ее разлили из ведра. Тренировочный костюм в области спины в лохмотьях и залит кровью. И это не последствия выстрела. После того, как тело сфотографировали в той позе, в которой его обнаружили, тело перевернули на спину, и тогда стала ясна причина большого количества крови. область груди и живот мужчины имели множественные ранения, вероятно, нанесенные длинным лезвием. Вся средняя часть туловища была покрыта ранами, как будто уцелопочли желал вырвать внутренние органы своей жертвы. Поза, в которой находилось тело и характер кровавых следов, говорили о том, что сначала провели кровавый ритуал, а уже потом жертву казнили. Вдобавок тренировочные брюки носили следы попыток зажечь их, но, видимо, дождь погасил пламя. Убийца не успокоился. Наоборот, Анне стало плохо. «Ах ты, прибрежный кустарник, мать твою так, ах ты, молчаливый свидетель! Не пора ли тебе начать говорить?» Анна оставила криминалистов и судмедэксперта продолжать работу и пошла по тропинке, изучая ее края. Листья уже осыпались, торчали лишь голые ветви ивняка. Достояли молчаливые сосны. Море дышало где-то вдали. Краснели брызги брусники. Анна попробовала на язык. Какая вкусная, уже тронутая легким морозцем. Через километр дорожка подошла близко к берегу, где шум волн раздавался вполне отчетливо. Анна начала смотреть на море. От ветра наворачивались слезы. Сюда бы стадо овец, чтобы они дочисто обглодали ивняк. И тогда море открылось бы, а вот и чайки бросают вызов холоду. Интересно, сколько они еще пробудут здесь, на севере? Анна собрала горсть брусники, ощутила в ней сладость ночного мороза. А ведь не пришлось сходить в этом году по ягоды, хотя и собиралась. Повернувшись спиной к морю и ветру, она увидела в глубине леса небольшое возвышение, скрытое ивняком. Подобравшись ближе, Анна увидела, что возвышение образовалось из двух огромных валунов, полностью заросших мхами и прочей растительностью. Ощущая волнение, она пошла по кругу. С северной стороны мох оказался содранным, словно кто-то пытался взобраться на возвышение. Анна начала карабкаться, и наверху обнаружила стену из ивняка. Идеальная защита, когда тот покрыт листьями. Она уселась на мокрый мох, не обращая внимания на сырость, и тогда на уровне глаз обнаружила проем в ветвях, из которого открывался отличный вид на беговую дорожку, проходившую в нескольких сотнях метров ниже. Конечно, сейчас, когда листья осыпались, видно и без того, но ведь с листопада прошло совсем немного времени. А тут еще и некоторые ветки оказались аккуратно срезанными, а не обломанными. Это видно любому неискушенному. По спине Анны пробежала дрожь. Она осталась сидеть и наблюдать за дорожкой, гладя рукой тысячелетний мох скалы. Скоро слева появился Эска. Он шел спокойно, оглядываясь, явно в поисках Анны. Палец Анны нащупал углубление во мху, там что-то захрустело. Анна достала из кармана резиновые перчатки, вытащила из углубления обертку от конфеты. Марианна. А потом еще одну. Кто-то сидел здесь до нее, наблюдал за бегунами и сосал карамель. Ее снова окатила волна дрожи. Анна осторожно достала телефон и набрала Эска. Телефон зазвонил где-то внизу. «Погляди-ка наверх», — сказала Анна. Эска начал крутить головой, но не увидел Анну, пока она не поднялась и не помахала ему рукой. «Вызывай сюда криминалистов». Карина Хельмерсон проживала менее чем в километре от дома Рейки. Она ничуть не выглядела удивленной, когда Анна и Эска постучали в дверь ее дома. Ей на вид около 50, но выглядит она по-прежнему великолепно. Узкие джинсы на длинных ногах, бежевый свитер за пахом открывает узкую талию, а белый топ соблазнительно налился на груди. Анна заметила, как Эска втянул живот и провел рукой по волосам, мельком глянув в зеркало в прихожей, и протянула женщине руку. У нее было заплаканное и покрытое красными пятнами лицо, рука холодная и вялая. «Вам не нужно начинать высказывать мне соболезнования и всякие подобные пошлости. Я все уже знаю. Мой муж умер. Я чувствую это внутри себя. Чувствую с тех самых пор, как утром пришла домой. После 27 лет совместной жизни такое просто знаешь сразу», сказала Карина Хельмерсон обыденным голосом. Анна кивнула и достала фотоаппарат. «У меня здесь несколько кадров, предупреждаю, они ужасны, но мы должны удостовериться в том, что на них изображен ваш муж». Женщина взяла фотоаппарат, без каких-либо эмоций пролистала снимки и отдала его обратно. По ее щекам текли слезы. «Боже мой, — только и сказала она. Полицейские ждали. Карина закрыла глаза, ее тело вздрагивало. Она учащенно дышала. Анна приготовилась идти за пакетом первой помощи. Затем Карина несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, открыла глаза и совершенно спокойным голосом произнесла. «Это Вилли Мати. Однако проходите, пожалуйста. Предполагаю, что вы хотите опросить меня или даже допросить. Я уже сварила нам кофе, или вы хотите чаю?» Они прошли в стильную белую кухню, где их окатила волна свежесваренного кофе. Ни одной лишней детали, опрятно, как со страницы журнала про дизайн помещений. На столе возвышалась массивная кофемашина. «У вас есть дети?» — поинтересовалась Анна. «Нет, мы хотели поначалу. Давно это было». «Как это повлияло на ваш союз?» — спросила Анна, удивившись своему вопросу. «Не вижу взаимосвязи», — ответила Карина. «Я тоже, только мы должны спрашивать», — мягко пояснила Анна. «О самом разном». «Хорошо. У нас возник даже кризис, но, как я уже сказала, с тех пор прошло 20 лет. Мы тогда чуть было не развелись, но потом понемногу свыклись с положением дел, признав, что благодаря работе у нас есть возможность делиться той любовью, которую мы хотели дарить своим детям с другими детьми. Это облегчило и дало толчок карьере обоих. Наблюдая за тем, как наши приятели устают со своими детьми, мы научились благодарить свою бездетность». Нам не пришлось жертвовать своими увлечениями, путешествиями, ничем вообще. Хотя ни о чем таком нельзя говорить вслух. Во всяком случае, при них. Карина сухо усмехнулась и тяжело вздохнула. Анна удивилась ее спокойствию. «А вы знали Рику Раутю?» — спросил Эска. Карина внимательно на него посмотрела и быстро ответила. «Кошмарный случай. Мы были шокированы случившимся. Она была очень хорошей девушкой. Рика весной выпустилась из нашего лицея. Я знаю ее родителей, правда, лично и незнакома. А здесь многие знают друг друга по имени. А мы, учителя, знаем все семьи с детьми». «Ваш муж учил Рику?» «Не помню. Тогда он сказал бы об этом, когда Рика умерла». «Он не говорил?» «Нет, хотя мы много обсуждали тот случай». «А что вы преподавали?» «Родную речь». «В течение всего курса обучения в лицее?» «Да». «А что насчет Верви Сарлин и Ери Коски?» «Верви была в том же классе. Ери я не учила, но знаю его тоже». Анна подумала, что здесь начинает вырисовываться какая-то взаимосвязь. Два убийства в одном месте, две жертвы знают друг друга. Родились в одном месте, где все друг друга знают так или иначе. А знаете ли вы... Вилли Полари из Асимакюля. Кто он? Жертва номер 2. Я его не знаю. Посмотрите, пожалуйста, на этот снимок. Вдруг вы могли видеть его? Карина взяла фотографию, долго смотрела на Вилли, живого и улыбающегося. Не думаю, что встречала его раньше. Как его имя? Вилли Полари. А где он работал? Инженером на Nokia в городе. Карина задумалась на секунду. А потом уверенно сказала: «Я никогда не слышала этого имени и никогда не встречала этого человека. А ваш муж? Не знаю. У каждого из нас, помимо общих друзей, есть и личные, но их мы знаем поименно. Мой муж никогда не упоминал этого имени. Он тоже был бегуном?» «Да, точнее, увлекался спортивным ориентированием. Вилли Мати всегда бегал в одиночку. Это служило для него способом разгрузить голову после рабочего дня. Вряд ли он знал этого Полари, хотя уверенности у меня нет». Карина опустила фотографию на кухонный стол. Ее наигранное спокойствие начало трескаться. «Что здесь происходит? Что за сумасшедший здесь ходит? Почему бездействует полиция?» Карина расплакалась и ушла из кухни. Анна и Эска молча сидели с кофе. Анна думала о бесконечных днях и вечерах, когда они работали, не покладая рук, пытаясь вычислить убийцу, и все впустую. Они сделали все, но опять новая жертва. Ей хотелось броситься на пол и начать биться в истерике, чтобы излить боль и усталость. Хотелось бросить все как есть. Карина высморкалась и вернулась обратно. Она встала около раковины и спросила, хотят ли полицейские еще кофе. Те отказались. «Мы вынуждены будем задать вам еще много вопросов. А вы понимаете, что это поможет нам найти убийцу?» «Конечно. Спрашивайте, чего пожелаете. Я выдержу». «Значит, прошлую ночь вы провели с вашей мамой, а где вы были вечером 21 августа и вечером 14 сентября?» «Этого я не помню. А зачем вам?» «Неужели вы хотите, чтобы мы не задавали этого вопроса потенциальному убийце?» — спросила Анна. Женщина, не моргая, посмотрела на Анну и усмехнулась. «Нет, конечно. Прошу прощения за свою глупость, но я действительно не помню, где я была тогда. Вероятно, дома или у мамы. Может, на памп-аэробике, на йоге, на скачках или в кино. У меня много увлечений, надо справиться по календарю». «Вы не могли бы сделать это прямо сейчас?» У Карины между глаз легла едва заметная морщинка раздражения. «Разве у меня есть варианты?» — сказала она и вышла. Скоро она вернулась, листая календарь. «Какие это были дни?» «21 августа и 14 сентября», — повторила Анна. «Итак, посмотрим. 21 августа у меня в 7 часов была памп-аэробика, затем в 8 йога. Я хожу в центр боди-фитнес на улице Сувантокату. Это неподалеку от дома моей матери. Тогда я ночую у нее. Вот картинка полумесяца говорит об этом», — сказала Карина, показывая на полумесяц внизу столбика, нарисованный простым карандашом. Анна заметила, что полумесяц повторяется часто. «Так, и второй. Ах да, могла бы и запомнить наша осенняя конференция директоров по навыкам управления. Целый день лекций и воркшопов, а вечером праздничный фуршет. Мне хотелось принять участие во всем, чтобы не упустить чего-нибудь существенного». «Да. Туда пришли пара коллег, которых я встречаю довольно редко, и тогда я тоже ночевала у мамы. Я практически всегда так и поступаю, объединяю дела в городе и уход за мамой. Я иду к ней, мы кушаем, я мою посуду или прибираюсь, хожу на тренировку и возвращаюсь обратно, чтобы покупать ее и дать лекарства на ночь. Мама лучше спит, когда я у нее. А утром всегда приятнее сразу снять памперсы, не дожидаясь медсестры. А ее иногда приходится ждать». «Во сколько вы ушли с фуршета?» «Постойте. Около 10. «Кто еще там был?» «Вы меня подозреваете? Боже мой, вы не можете меня подозревать!» — возбужденно сказала Карина. «Мы вас не подозреваем, а хорошее алиби вам только на руку», — с теплотой сказал Эска. «Там же были Леа Хапала и Керсти Туоланен. Это мои старые знакомые, тоже директора школ. Можете поинтересоваться у них». «Отлично. Не думаю, что возникнут какие-либо неясности». Эска произнес это так мягко, что у Анны промелькнула мысль. Неужто он решил флиртовать с потрясенной вдовой? «У вас имеется оружие?» — спросила она. Карина разволновалась. «Есть. Вели мать иногда охотился. Не то чтобы он был страстный охотник, но иногда приносил лесных деликатесов к столу, ну или старался носить», — сказала она, улыбнувшись через силу. «Сможете ли показать, какое оружие?» «Конечно. Они хранятся у него в гардеробной в оружейном шкафу. Сейчас найду ключ». Женщина встала и начала рыться в ящиках кухни, видимо, в поисках ключей, а затем провела полицейских через хозяйственную комнату в гараж к маленькому оружейному шкафу, где стояли карабин Сако и два ружья, Меркель и Бенелли, оба 12-го калибра. Оба практичные на охоте, а последние еще и явно выполнены под заказ. Приклад с инкрустацией. Эска посмотрел внутрь ствола Бенелли. «Пожалуй, из этого недавно стреляли. Не вычищено. Когда открылся сезон, Вели мать ходил на берег пострелять. Пробыл там весь день, но ничего не добыл». «На берег в Селькамяке?» — спросила Анна. «Не знаю. Здесь берег повсюду. Он не рассказывал». «Нам потребуется взять его на экспертизу». «Конечно». Эско уложил ружье в кофр, а еще патроны. Анна заметила, что они от Тармуса. Карина стояла рядом. Было видно, что она волнуется. «Так. А еще образец ДНК. Вот разрешение», — сказала Анна. «Что еще такое?» — прошипела Карина, но открыла рот. «Обычная проверка», — ответила Анна и провела ватной палочкой по щеке во рту, а потом упаковала ее в пакетик. «Насколько ваша мать плоха?» — спросила она. «Очень плоха. Она не может передвигаться без чужой помощи. Едва доходит до туалета с роллатором. Память совсем никудышная. Страдает Альцгеймером. Но случается и просветление, и она не хочет в дом престарелых, хочет умереть у себя в постель. Я делаю все, что в моих силах, да и одна я у нее». «Хорошо, что вы заботитесь о ней», — сказал Эска. «Да. Теперь моя очередь заботиться о маме», — сказала Карина, слегка улыбнувшись Эска. «Мне кажется, что относительно своей жизни человек должен сам принимать решение, даже если ему немного осталось. Я не могу заставить ее переехать в дом для престарелых. К счастью, город предлагает возможность ухода на дому. К ней приходят медсестры, чтобы помочь. В зависимости от того, есть я там или нет». «Может ли ваша мать сказать, когда вы ночевали у нее?» Карина задумалась и ответила. «Мне очень хочется ответить на этот вопрос, что, конечно, сможет, но это будет слишком. Может, да, может и нет. Как я уже сказала, ситуация переменчивая. У вашего мужа сохранились старые списки учеников. Можно проверить, была ли Рейка в его классе или нет?» «Мы не храним дома списки. Надо сделать запрос в школьный архив». «Ясно. А говорят ли вам что-нибудь слова ацтеки? Вы целопочтли?» Карина стояла и с удивлением смотрела на Анну и Эска. Она вытерла слезы, в глазах опять промелькнул холод, то ли ярость, то ли высокомерие. «Что такое?» «По понятным причинам мы не можем рассказать вам всех деталей следствия, но поверьте, несмотря на это, вопрос весьма актуальный. Естественно, я знаю что-то об ацтеках. Я работаю в лицее, у меня, я считаю, достойный уровень образования, но поверьте, никакой личной связи с данной темой у меня нет». «А у вашего супруга?» «Боже мой, нет! К чему вы задаете идиотские вопросы? Вам приходилось видеть подобное украшение?» — спросила Анна и показала снимок Уицелопочтли. «Жуть какая, что это?» «Уицелопочтли — верховное божество ацтеков. Ему приносили в жертву людей». «Боже мой!» — шепотом произнесла Карина. Анна услышала звук поступившего сообщения. Она пошла в прихожую, чтобы прочитать. Сообщение было с нового неизвестного номера. От страха и отвращения она покрылась гусиной кожей. Тон сообщения стал еще более угрожающим, но одновременно она ощутила легкое облегчение. Одного подозреваемого можно исключить. За Анной вышел Эска. «Поехали», — сказал он. «По крайней мере, это не ты», — ответила она ему мысленно. В дверь позвонили без четверти 9 утра. Придя накануне домой, Анна забралась под одеяло, но ей было так холодно, что никак не получалось расслабиться. И она не простыла, сидя на мокром мху. А ведь ждала, что поднявшаяся температура позволит остаться в постели и утомит настолько, что можно будет спать несколько дней подряд безостановочно. Едва она начала погружаться в сладостное состояние, предшествующее сну, как звонок опять задребезжал. «Вот дерьмо!» — крикнула она и швырнула подушку. «Это Акас. Выглядит ужасно. Лицо опухшее и изможденное. Одежда грязная. Вонь. Твою мать, Акас, я спала!» «Извини, Анна. У меня форс-мажор. Посмотри на эти доки из Собеза. Я вообще ничего в них не рублю. Соцпособие не поступило мне на счет, хотя уже и время подошло. А теперь они требуют еще объяснительных. Черт! Не буду я ничего смотреть». «Твою мать, Анна, тут всего ничего, помощи-то! Скажи, чего они хотят?» «Сам, прости, а я не могу». «Решай сам свои вопросы. Анна, мне нужны деньги, одолжи стольник, я отдам тебе со следующего пособия». «У меня налички вообще нет. А если и были бы, то не буду я тебе одалживать». «Ну, хоть полтинник, я в полной заднице». «Не пенни, можешь быть уверен». «Пошла ты, сука, нахрен. Обойдусь без советчиков. А ты помылся бы лучше. Подкинь хоть червонец». «Ни цента, вали отсюда, да побыстрее». «Жадная курва легавая. Да кому ты нужна такая? Кто тебя такую выдержит? Дай хоть сигаретку!» — кричал Акас. Анна бросила купленную днем пачку. Та была уже наполовину пуста. Не сказав больше ни слова, Акас бросился на улицу, шваркнув дверью. Подъезд грохотал. Анна села на коврик прихожей. Из-под вешалки на нее сукоризной смотрели кроссовки. Она швырнула их в сторону двери, но они только захохотали ей в ответ. И опять ночь без сна. Анна смотрела из окна на темный район. Его высотки все так же стояли на своих местах, и их ничуть не беспокоило происходящее внутри. Интересно ли хоть кому-нибудь там, какая судьба спрятана за моими окнами? Ведь я целая судьба, пусть и жалкая, немощная человечишка, которая скоро сойдет с ума в этой квартире. Надо пойти на улицу, съездить хотя бы к дому Бихар, проверить ситуацию. Она едет медленно через северные районы в Раяпура. Радио настроено на классику. На пустынной дороге одиночество еще сильнее сжало грудь. Мимо проезжает красная машина. Анна не видит водителя, но думает, может, стоит развернуться, догнать и посмотреть автомобиль. Она задумалась. Сейчас буксуют даже самые простые решения. И решила не ехать. На дорогах полно красных автомобилей, а мысли, рожденные затуманенным бессонницей мозгом, далеки от профессионализма, да и уехала уже. А в доме Бихар темно. Конечно, и чего я только придумываю, что они лупят Бихар при распахнутых шторах с включенным светом под утро именно в тот момент, когда я въезжаю к ним во двор. Глупости. Я глупая, ты глупая, мы все глупые, сказала Анна вслух и засмеялась. Все нормальные люди уже легли спать. И все они спят, только мне не спится, только я, вашу мать, не могу заснуть. Я, на секундочку, была единственной мамой в нашей школе. Просторечное обозначение мигрантов, сокращенное от финского «маханмутайю», используется как в унизительном, так и в нейтральном значениях. Нет, я не о тех, чьи родичи приехали в Финляндию из Штатов, или из Германии, или еще откуда несколько лет поработать на какой-нибудь охренительно важной и высокооплачиваемой работе. Такие дети, кстати, со мной тоже учились. Но я не о них. Да, я тут на раз-два стала чем-то интересным и экзотичным. По статистике, у нас в районе 35% учеников имеют иностранное происхождение. А может, и все 40. Учителя в местных школах вообще мазохисты. Они конкурируют между собой, в чьем классе ужаснее всего. А в новой школе все было уже совсем не так прискорбно. Некоторые хоть и приезжали в школу на автобусе, но лишь потому, что так экологичней. У них были хобби. Их родители слушали Берлиоза и Малера. На осенние каникулы они летали в Барселону, на рождественские — в Таиланд, а на лыжные — в Леви. Популярный горнолыжный курорт на севере Финляндии. Каждый уже чуть ли не состоявшийся юрист или экономист, или инженер, или доктор, или дипломат. Поначалу я была ошарашена, думала, в Финляндии или я вообще, потому что мерзнуть на остановке больше не приходилось. Всякий раз в школу меня подвозили. Первый раз я ощутила, что являюсь частью чего-то, что меня заметили. Когда я сказала дома, что буду носить хиджаб, мне разрешили ходить иногда по выходным на вечеринки нашего класса. Тут помогла моя двоюродная сестра. Спасибо тебе, моя золотая. Я не сержусь из-за того, что случилось. Знаю, у тебя не было выбора. Мы придумывали тогда совершенно невероятные двойные легенды, чтобы прикрывать друг друга. Я в шоке, как все выруливает, если только используешь правильные слова и расставляешь правильные акценты. Мои родичи почти целый год верили, что я хожу в кружок, проживающий в Финляндии курдской молодежи, целью которого является поддержание национального языка и культуры. А кружок этот, по сути, только из нас с сестрой и состоял. В моем расписании, висящем на холодильнике, стояло 7 уроков, которых на самом деле не было. Занятия по выбору, так мы их называли. А то, что в дни контрольных уроки отменялись, родители вообще не знали. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Юси все восхищался. Иногда мама пыталась заставить меня заниматься чем-нибудь более полезным, чем чтение. В ее крохотной головке явно возникал вопрос, что я буду делать со своими отличными оценками, если моя будущая судьба уже определена. Мужа она уже нашла и даже фотку его показать успела, сообщив, что он хороший мужчина из прекрасной семьи. Только тогда она не сказала, что все уже давно решено. Я начала подозревать худшее, когда мне намекнули, что неплохо бы научиться готовить всякую праздничную курдскую жрачку и делать уборку. Нет, конечно, этому мы все учимся с детства. Мама вечно указывала, что настоящая женщина должна уметь делать и все такое прочее. Но теперь она решила заставить меня готовить, печь хлеб и вязать идиотские салфетки. Я ей говорила, типа, блин, у меня же послезавтра зачет по физике, а потом по алгебре, и печь я ничего не буду. И не пекла. Тогда меня на 2 недели посадили под замок, а я сказала, мол, сажайте на всю нахрен оставшуюся жизнь. Только я не собираюсь целыми вечерами делать это ваше жорево. Тогда я впервые открыто воспротивилась. И это стало для родичей подтверждением того, о чем они давно уже догадывались. Финская школа воспитывает всякие отбросы. И как здорово было бы ходить в школу на курдском языке. И если бы мы были на нашей замечательной родине, ничего подобного точно бы не случилось. Хуже всего, что они стали сомневаться в существовании моих внеклассных занятий. Пришлось мне 2 недели сидеть дома. Они наврали нашему директору, что мы поедем на родину, попросили дать задание вперед, я сидела дома и училась как проклятая, только чтобы не отстать. Они забрали у меня телефон, не пускали к компьютеру, не разрешали общаться с друзьями, все были уверены, что мы действительно в Турции. Отец сказал, что еще одно слово, и все, больше никаких лицеев. Поэтому я сдержалась, не повысила голоса даже тогда, когда они признались, что этот мерзкий мужик на фотке и есть мой будущий муж, и что я уже 2 года как помолвлена. На самом деле, я была в шоке.